Глава четвертая. Вскрываем карты. Зал встреч. На столе перед нами лежат согласованные тексты контрактов. Саошен сидит напротив, неспешно потягивая какую-то бодрящую настойку, и разглядывает нас так, как будто видит впервые. Я же, сохраняя спокойствие, стараюсь говорить четко и по существу. Мне уже хватило бессонной ночи, взятой нами на размышления. Нервы, волнение, а под конец зелье холодного разума, чтобы скрыть собственные эмоции. Прежде чем дать ответ на ваше предложение, мы хотим обговорить существенные для нас условия будущего сотрудничества. Первое. После истечения контракта вы не будете заставлять нас продолжать службу в вашем доме. Продление контракта возможно только на добровольной основе, без применения силы, угроз или иных способов давления. И в этом мы хотим получить клятву лично от тебя, предложившего нам сделку. Саошен, нахмурившись, посмотрел на меня. «А если я не готов дать подобную клятву?» На это я лишь пожал плечами. В таком случае мы с Меджехом не сможем вам помочь. И вам придется искать кого-то нам на замену. Мы готовы помочь, но становиться заложниками в вашей войне не хотим. У нас свои цели и задачи. Не мы к вам пришли, не мы просим о поддержке. При этом мы готовы вам помочь только на своих условиях, почти не отличающихся от тех, что предложены вашим домом. Медж согласно кивнул, придавая весу моим словам. Юаньти, обдумав сказанное, неохотно согласился. «Хорошо. Что еще?» «Второе», — чуть более уверенно заговорил я. «У меня есть определенные обязательства в мире тысячи островов. После показательного боя с домом летящих я бы хотел воспользоваться своим правом присоединиться к рейду против собирателя душ. В том мире планируются масштабные бои, и я не хотел бы потерять свою долю от участия в рейде. Да и эмбиент с дайнами мне не помешают». На это Саошен безразлично кивнул, затем все-таки уточнил. «Там все равно нечего делать пока. Активных боев не ведется. Так, подняли со дна моря какую-то старую посудину. Сейчас приводят ее в порядок. Водные тренируют местное ополчение, да сделали пару рейдов прощупать защиту мест силы, откуда туземная богиня ранее черпала энергию. При попытке их отбить игроки получили по носу, но обошлись без серьезных потерь. Собиратель душ также активности не проявляет, похоже, копит силы и ждет наших шагов. После подписания контракта с летунами можете оба присоединиться к рейду на пару малых циклов. Если будет что-то срочное, поставим в известность письмом. Что еще?» «Да, последнее условие. Я хочу быть командиром нашей звезды. Мы не хотим рисковать нашими жизнями, следуя приказам игрока, которого до этого не видели ни разу». Саошен весьма надолго замолчал, размышляя над озвученным требованием. Наконец он все-таки заговорил. «Этого я обещать не могу. Обсудите данный вопрос отдельно с владыкой, когда он будет готов говорить на эту тему». «Что ж, неплохо. Главное, мы уже получили согласие Юаньти по первому пункту. Все остальное было не критично и служило лишь предметом для возможного торга». «В таком случае мы согласны», — наконец произнес я, чувствуя, как холодок проносится по груди. «Возможно, мы сейчас с Меджем совершаем роковую ошибку, а может, делаем шаг к чему-то новому и большому. Время покажет». Стены зала наблюдения сектора групповых боев арены почти полностью были заняты широкими экранами. Шесть из них призывно мерцали в ожидании начала поединков, остальные готовы были включиться в работу в любой момент. Тысячекрылый, глава дома летящих, придирчиво разглядывал изображение бойцов на экране цветовой панели. Три десятка игроков разных видов и форм, наги, юанти, слэши, губрины, пара здоровенных питонов, несколько молодых радужных змей и, как вишенка на торте, с десяток игроков, даже близко не имеющих отношения к Великой Матери. Лесной дракон удивленно посмотрел на Саошена, стоявшего рядом. «Как-то они не очень похожи на представителей вашего вида». Юанти на это невозмутимо ответил. «Мы с вами ясно договорились, что все выставленные нами бойцы должны быть членами нашего дома, не имеющими отношения к иным домам и кланам. При этом в уговоре ничего не было сказано насчет того, каким видам разумных они должны принадлежать». Дождавшись неспешного кивка от потенциального союзника, представитель дома змеи деловито уточнил: «На каких аренах будем проводить поединки?» Он, в свою очередь, внимательно изучал изображения бойцов, представлявших дом летящих. Внешне все было честно. Согласно ранее озвученным договоренностям, и звезды летунов, и противостоящие им отряды змей были сформированы случайным образом, чтобы уравновесить шансы в бою. Все-таки их дом лишь недавно возродился, и у них просто еще нет сработанных долгими тренировками звезд, действующих как единое целое. Домами были лишь закреплены двойки бойцов ближнего и дальнего боя, но это обычная практика. «Доверим все случаю», — ответил Тысячекрылый, повернув голову к Саошену. «Ни ты, ни я не можем предсказать, где наши воины встретят врага. А так это будет ценный опыт для наших бойцов». «Согласен», — змей почтительно кивнул, но все-таки уточнил. «Как будем проводить бои? Одновременно или по очереди? На каких условиях? И как определим соперников?» Чуть подумав, дракон ответил: «Бои пусть проходят одновременно. У меня нет возможности тратить на них много времени. Стандартное условие полного боя всеми картами, имеющимися в книге, независимо от отката. А соперников мы распределим вот так». И кончик хвоста переместил звезды на экране, выставляя будущих соперников друг против друга. Как и предполагал Саошен, наиболее сильные звезды летунов встретятся в бою со звездами, целиком состоящими из бойцов змеиного племени, а более слабые с теми, в которых были наемники. Тысячекрылый посчитал тех наименее опасными. Что ж, дракона ждет сюрприз. Мы с Меджем с интересом рассматривали бойцов дома змеи, составлявших нашу пятерку в грядущей схватке. Двое слэшей, напоминающих жаб-переростков, с тонкой перепонкой между пальцами рук и ног, широким змеиным капюшоном и серой чешуйчатой кожей с небольшими вздутиями, похожими на бородавки. Из одежды на них были только набедренные повязки и перекинутые через плечо кожаные ремни с множеством пузырьков. С существами этого вида я раньше не встречался и об их особенностях почти ничего не знал. Но гораздо больше меня заинтересовал третий боец, похожий на длинный ствол дерева, свернувшийся кольцом и покрытый каменной коркой. Нас с любопытством разглядывал каменный питон. Длинное тело, массивная голова с парой желтых глаз с вертикальным зрачком и пасть, полная острых зубов. На секунду она приоткрылась, и оттуда выстрелил тонкий раздвоенный язык, лизнувший мое лицо. А следом до меня донеслось эхо чужой мысли: «Вкусный». Не зная, как реагировать на подобное, решил пока просто проигнорировать. Возможно, меня таким образом всего лишь поприветствовали. Я слишком плохо знал нормы поведения змей. До этого дня я вообще понятия не имел, что каменные питоны бывают разумными, и считал их обычными хищниками, пусть и очень опасными. Мы все находились в небольшой комнатушке в глубине здания арены, ожидая нашей очереди вступить в схватку. Чтобы как-то разогнать тишину, я решил все-таки попытаться наладить диалог с нашими, пусть и невольными, но напарниками. «Рен», — представился я, и, показав на друга, назвал и его. «Меджех». Слэши, до этого равнодушно разглядывавшие нас, наконец ожили. «Ашул», «Шешол», — назвал каждый из них свое имя, а следом до меня донеслась мысль питона, похожая на рокот водопада. «Каа! Меня зовут Каа!» Не успел я продолжить разговор, как один из слэшей, видимо старший, быстро заговорил. «Взаимодействие между нашими группами первоначальным планом боя не предусмотрено. Мы все будем действовать автономно друг от друга. Вы можете выстраивать свою тактику без оглядки на нас. Дальнейшее общение не нужно». На это я мог лишь пожать плечами, так что просто отошел в сторону. Весь наш разговор на Меджа вообще не произвел никакого впечатления. Он невозмутимо уселся на пол и, достав жареную тушку птицы, начал с удовольствием ее обгладывать. А скальному питону, наклонившему свою голову вперед, явно заинтересовавшись Меджем, показал кулак. «Только попробуй меня обслюнявить, и я тебе живо клыки обломаю». И здоровенная змеюка послушно отвернула от старого кота голову, вновь свернувшись в кольцо. Я, присев рядом с Меджем, оперся спиной о стену. Грядущий поединок у меня особого беспокойства не вызывал. Это тренировочный бой, где все понарошку. Хотя заклинания и причиняют боль, но они не способны убить. Будет, конечно, неприятно, но не опасно. Главное, чтобы повезло с ареной, а там уже посмотрим, кто кого. Тут нам бы что-нибудь типа дома тысячи комнат или лабиринта. Да, в общем-то, почти любое место сгодится. Главное, чтобы летуны не смогли реализовать свое главное преимущество – полет. Хотя и это меня не слишком пугает. Сталкивался я уже с ними в бою, и у меня есть чем встретить их в небе. Так что посмотрим, кто кого. Тем более, что за победу в этом бою нам пообещали неплохой бонус – 1000 дайнов. Я рассматривал потолок, прикидывая возможные тактики боя в зависимости от типа арены. Медж аппетитно хрустел косточками жареной печушки, а слэши, потеряв к нам интерес, о чем-то негромко переговаривались между собой. Каа и вовсе, похоже, уснул. Время шло. Но вот, наконец, стены комнатушки замерцали, и окружающая нас реальность начала меняться. Сквозь серую штукатурку стала проступать грубая кладка, на полу появились разводы луж и полоски мха, а в лицо потянуло смрадом выгребной ямы. Вскочив с пола, с интересом огляделся вокруг, пытаясь понять, куда я попал, чтобы определиться, какие активировать карты. Медж, также вскинувшись, приготовился к бою, а до меня донесся голос одного из слэшей. «Эта арена называется канализационные стоки. Нейтрально опасная зона. Встречаются агрессивные существа типа крыс, ядовитых жаб и крупных аллигаторов. Также имеются различные токсичные отходы, обычно в виде бочек с разными жидкостями. Еще можно встретить человекоподобных, называются бездомные. Относительно неопасные существа. Также следует опасаться попасть под сброс воды или отходов. Больше ничего опасного нет. Взаимодействие будем осуществлять с помощью этого». Подойдя ближе, он протянул нам небольшие металлические капли. «Приложите их к виску». Холод металла и незнакомое устройство закрепилось на коже, а в моем разуме возникла возможная схема арены, и на ней тут же отразились цветные точки, обозначавшие нас, следом возник план возможных действий. Видимо, аналитики дома проработали рекомендации по каждому существующему типу арены. Да, сразу чувствуется основательный подход и тщательная организация. Отвлекшись от возможных схем атаки, я посмотрел на Слэша. А почему отказался говорить раньше, до начала боя? Слэш задумчиво посмотрел на меня, явно размышляя, отвечать мне или нет. Но спустя пару долгих секунд все-таки произнес. «В комнате ожидания был шпион летунов. Следил за нами, оценивал психологическое состояние бойцов, общий уровень взаимодействия, доверие в группе, чтобы выработать свою тактику боя. Нужно было молчать, чтобы ввести в заблуждение». Закончив говорить, Ашшул вместе с напарником подошел к одной из стен и прильнул к ней всем телом, после чего на пару секунд замер. Его тело начало мимикрировать, кожа приобрела цвет буровато-серый под стать стене, к которой Слэш прижимался еще несколько секунд, и он уже почти невидим, а потом начал подниматься по старому камню вверх. Видимо, за счет отростков на коже, руках и ногах. Несколько мгновений, и Слэши полностью исчезли из виду. Следом Каа, безучастно до этого лежавший на земле, поднял голову, до меня донеслась его мысль. «Охота!» И питон коротко замерцал. Вокруг длинного тела образовалось нечто похожее на волнообразное поле, окутавшее его целиком, а после Каа нырнул головой вперед, и прямо на моих глазах камень стены поплыл, раздвигаясь перед ним. Тело питона легко скользило вперед, все больше скрываясь в подземной толще. Мы с Меджем, обалдев от подобного, молчаливо переглянулись друг с другом. «Да, кот задумчиво почесал загривок. Сильные. Пожалуй, и нам пора». В моей голове вновь возникла цветная схема зоны поединка, а следом донесся голос одного из слэшей. «Для боя лучше всего использовать схему В3 агрессивно-атакующего нападения, где каждая из групп двигается навстречу противнику. Мы слева, вы справа и КАА по центру. Атакуем по мере готовности. Противник вряд ли ожидает от нас подобного и будет действовать единой группой, дав нам возможность его атаковать и окружить». На это я недоверчиво переглянулся с Меджем. Что-то змеи мутят, явно стараясь использовать нас в темную. Время уходило. Я же пока даже не представлял, против кого мы будем действовать. Но в любом случае с той стороны будут тоже не новички, едва взявшие в руки активатор. Поэтому моя задача как минимум суметь пережить первый удар врага, если противнику удастся захватить инициативу. А потому активирую одну за другой защитные карты. Доспех четырех стихий надежно окутывает тело. Следом аура убийцы магов обеспечивает меня защитой от магического урона. Летуны не ящеры, предпочитающие ближний бой, и, скорее всего, постараются накрыть нас дистанционными атаками, применяя различные заклятия. На что после секундного раздумья призываю еще и пирамиду поглощения. Она усилит защитные свойства уже примененных карт. Книга «Верный помощник» вновь раскрыта передо мною. Я быстро листаю ее страницы и нахожу силу великана. Применить! Боевая ярость же ждет нужного момента в активаторе. В бою скорость и реакция – одни из ключевых факторов, влияющих на победу. И карта может ускорить меня в два раза. Медж также не теряет времени даром. На нем один из его любимых доспехов, дающих скорость и силу. На руках подаренные ее антикогти, а вокруг тела мерцает защитная пелена. Далее я привычно активировал астральный взгляд на случай, если враги будут под магической маскировкой, и пелену сокрытия, чтобы самому быть прикрытым от поисковых заклинаний. Пожалуй, я сделал все, что мог для грядущего боя. «Двинулись!» Кот порывисто махнул лапой вперед. Ему явно не терпелось поскорее ввязаться в бой. «Давай!» Первый шаг вперед. Медж чуть впереди, прикрывая меня, и мы похлюпали по канализационной грязи вместе искать неприятности. Гестия сделала пару экономных взмахов крыльями, чтобы перелететь в более удобное место, где по суше и сверху не капает вода. Трое Маасари и грозовой дракон выжидательно уставились на нее, лидера их звезды, а у нее пока не было готовых ответов, как действовать дальше. Арена, выпавшая для боя, максимально неудобна для них. Полное отсутствие простора и привычной возможности маневра для атаки и уклонения. Пространство, суженное канализационными трубами и стоками, ей раньше не приходилось сражаться в подобных местах. А еще она под этими выжидательными взглядами терялась, не зная, что делать. Гарруз, грозовой дракон, ее постоянный напарник, при звуках своего имени встряхнулся, а по его телу пробежали электрические разряды и крохотные искры молний. К сожалению, это единственное, что роднило его с истинными драконами, грозными повелителями небес. Сам Гарруз был небольшого размера, длиной с руку, обладал тонким, покрытым ярко-синей чешуей телом и крохотными полупрозрачными крыльями за спиной, и больше походил на змею-переростка, каким-то чудом научившуюся летать. Трое Маасари, люди-мотыльки, были типичными представителями своего народа, в меру чванливыми, в меру трусливыми и очень болтливыми существами. В клане они были уже около 3 лет, занимаясь в основном охраной сборщиков ресурсов в разных опасных местах да сопровождением торговых караванов. Если не считать пары стычек, для всех 5 этот бой был первой реальной схваткой с врагами, не уступающими им ни количеством, ни силой. И Гестия собиралась его выиграть во что бы то ни стало. Она знала, что за каждым из боев будет наблюдать сам лидер Дома Летящих, Тысячекрылый, и успешное завершение схватки может ей сильно помочь в карьере, ускорив продвижение по внутренней иерархии дома. «Итак, Гарруз, ты летишь впереди, проводишь разведку и поиск врагов. Используй стандартные заклинания для поиска жизни. Призови крыс-разведчиков и скальных ползунов. Мы будем лететь следом. При обнаружении врага в сражение не ввязываешься, а ждешь нас». «Все активируем защитные карты. Боевых существ не призывать до начала схватки. Они могут нас выдать». Мы неторопливо брели вперед, негромко переговариваясь между собой. Впереди летел ужас битв. Я все-таки решил его призвать, используя как передового разведчика и для того, чтобы сорвать на него первый по-настоящему сильный удар противника. «Этот еще не начавшийся бой, — тихо ворчал я, — даже оказался полезен. Он показал существенный пробел в моей колоде, выявив нехватку поисковых карт или существ, способных вести разведку. Кроме Кондора у меня нет ничего, а он в этих узких трубах и подземных коридорах просто не смог бы летать. Эту ситуацию нужно будет срочно исправить. В начинающейся войне отсутствие подобных карт может оказаться фатальным». Хотя Меджех лично принес мне Гракулу в свое время, он, понимающе посмотрев на меня, утвердительно закивал, соглашаясь. «Надо и самому этим заняться. Война — это не путешествие по осколкам». Враг не показывался. Ничего интересного не происходило. Арена для групповых боев 3 раза превышала по размеру обычные, поэтому на ней еще нужно постараться, чтобы отыскать врага. Правда, 2 раза на нас выскакивали крысы. 1 раз Меджа попытался сожрать крокодил, вынырнувший из стока, и мой друг за 1 удар отсек ему голову боевыми когтями, вмиг удлинившимися на 2 метра. Новый поворот, из норы неожиданно вылетает еще 1 крыса, вся покрытая язвами. Я пинком отправляю ее вперед в сторону ужаса битв, и тот 1 ударом рассекает тело несчастной на 2 половинки. «Не понимаю, зачем тебе этот рейд?» — решил продолжить старый спор напарник. «Ты же сам читал про этих собирателей. У нас даже минимальных шансов на победу нет. Что с домом водных, что без них. Если возникнет угроза, он просто взлетит и всех с орбиты перебьет, даже не дав шанса на ответный удар». Медж все это время пытался отговорить меня от возвращения на Тамарис. На это у меня было что ответить. А зачем ему это надо, сам подумай. Затрачивать ресурсы на войну, которая ему уже ничего не принесет. Все, что ему было нужно, он и так там почти подобрал. Остались от силы 100 000 смертных. А Селедри уже терять, в общем-то, нечего, так что бой она даст нешуточный, пусть и на остатках сил. Плюс дом водных, да и местных жрецов тоже не стоит сбрасывать со счетов. Собиратель душ — это же машина, по сути. Неважно, кто ее создал. И если хозяину глубин придется затратить больше, чем он в итоге сможет получить, то он просто отступит. Поэтому шансы у нас, пусть и небольшие, но все-таки есть. Да и мне немного эмбиента не помешает. Пора бы в уровнях подрасти, и это хорошая возможность. Ты же знаешь мои принципы. А измененных мне не жаль. На это кот лишь пожал плечами. Ну, возможно, ты и прав. Хотя с этой войной, чувствую, мы и так эмбиента хлебнем до краев. Мы дошли до очередного поворота и оказались на развилке. «И куда теперь?» — уточнил Медж, так же, как и я, недоуменно сверяясь с картой, что нам выдали слэши. К сожалению, действительность и карта существенно отличались друг от друга. Никаких развилок на плане точно не было. Впрочем, и других различий хватало, так что я уже давно перестал смотреть на карту. «Давай туда!» Я махнул на левое ответвление, хотя с таким же успехом можно было направиться и в любое другое. Напарник против ничего не имел. Ужас в битв парой ударов меча расчистил путь от остатков решетки, и мы двинулись вперед. Нас встретил небольшой зал, в который выходило сразу несколько тоннелей и широких труб. Но это не имело значения. Все они, кроме противоположного, были наглухо перекрыты, так что проблем с выбором маршрута не было. Мы почти пересекли зал, когда одна из заслонок за спиной неожиданно открылась, сверху хлынул и с ревом пронесся поток нечистот, сбивший нас с ног и протащивший меня вперед на несколько десятков шагов. Я еще отплевывался от воды, пытаясь встать, когда увидел, как из узкого наклонного туннеля прямо к нам несется вместе с иссякающим потоком воды что-то малопонятное, похожее на резиновый шланг, облепленный мусором и разбрасывающий во все стороны сотни разноцветных искр. Недолго думая, вскинул руку и отправил в полет молот Коруна, что все это время держал наготове. Магия подхватывает оружие, придает ему ускорение, и молот уносится вперед. Мой противник, видимо, не ожидав столь стремительной атаки, не успевает толком среагировать и, пытаясь уклониться, по привычке дергается вверх, бьется об каменный потолок тоннеля, отлетает назад, встречает молот грудью, натужно вспыхивает рваными всполохами пленка защитного доспеха и гаснет. Мой снаряд с лязгом падает на покрытый грязной водой пол, а недодавленный шланг отклеивается от стены, но в воздухе держится неплохо. Хорошая защита была. Пока боевая ярость, сорвавшись с активатора, усиливала меня, я, наконец, смог разглядеть, с кем мы воюем. Маленькой синей змеюкой, которая каким-то чудом летала. От нее-то и исходили электрические разряды. Я думал, мы наткнулись на призванного разведчика летунов. Это же, судя по всему, игрок. Тем временем маленький змееныш, очухавшись от полученного удара, выдал нам ответную атаку, струю холода, превратившую все пространство перед ним в ледяную пробку, и, развернувшись, рванул назад, перекрыв таким образом нам возможность атаковать и преследовать его. Нет, дружок, давай еще немного повоюем. Большое рассеивание чар, и под воздействием карты ледяная пробка истаивает без следа, а затем дыхание прародителя драконов бьет вслед удирающему игроку, накрывая того потоком беснующегося пламени. Вспыхнувшая защитная аура оказалась не в силах устоять перед ударом золотой карты, и, чуть замерцав, пропала без следа, а следом в короткой вспышке исчезло и тело нашего соперника». «Минус один», — довольно прокомментировал я. «И стоило на такую мелочь тратить столь сильную карту. Она бы нам в предстоящем бою еще пригодилась», — возмутился Мяч, подоспевший уже к концу скоротечного боя. Потоком воды его отнесло подальше, чем меня. Я пожал плечами. Делов-то наложить колесо обновления на дыхание. И снова активная карта вновь отправляется в активатор. «У меня не слишком много карт, которые я могу применять в подобных локациях. А те, что есть, могли бы и не успеть его догнать, слишком шустрый. При этом не факт, что серебряные карты сумели бы пробить защиту с первого раза. А так у врагов минус один боец. Правда, теперь они знают, где мы. Думаю, скоро наш поиск закончится». «Да уж поскорей бы. Надоело мне уже ждать». Медж, явно огорченный тем, что не успел повоевать, грозно расправил плечи. Он, как и я, воспринимал происходящее как хороший тренировочный бой и явно хотел в поединке с новыми врагами опробовать свое недавнее приобретение, поэтому и не торопился призывать существ. Ужас битв, как парящее существо, снесенный дальше всех, подоспел только к самому концу схватки, а сейчас замер в рядом, прикрывая нас. Я же, не теряя времени, готовился к встрече с новыми врагами. Посреди туннеля, откуда вылетел дракончик, выставил пару ловушек. Медж тоже установил ловчую сеть. Даже если они не помогут, то хотя бы замедлят врага. Еще я решил призвать стальную пантеру, сильная, быстрая и слабо уязвимая. В этих узких коридорах истоков и труб она должна себя хорошо показать. Пока я размышлял, что еще стоило бы использовать, стена рядом со мной с грохотом взорвалась, заслонка, вырванная с мясом, рухнула в воду, я, получив обломками кирпичей, отлетел в сторону, а следом в помещение, где мы находились, ворвалось розовое облако, быстро заполнившее небольшой зал. Спустя пару мгновений этот розовый дым застыл, превратившись в густое резиновое желе, в котором мы вчетвером и завязли. Я еще не успел выдрать руку из желе, чтобы что-то предпринять, а вокруг голема уже вспыхнул щит огня, выжигая розовую субстанцию, облепившую его и мешавшую двигаться. Не теряя времени, он двинулся вперед, повинуясь моей команде, буквально проплавляя себе путь сквозь вязкую дрянь. Он явно привлек к себе внимание наших врагов, потому что по нему почти одновременно ударила сразу парочка заклятий, ледяной шип и электроразряд, практически не сумевшие причинить ужасу вреда. Просто щит пламени вспыхнул чуть ярче, отражая удары. «Ну да, это вам не простое или даже не серебряное существо», — злорадно про себя подумал я. «А вот вам новый противник». Бриалис протяжно завыл, возникнув посреди зала. Потоки воздуха, создаваемые им, разметали упругое желе, в котором мы с Меджем завязли, высвобождая нас. А тем временем ужас битв улетел вперед, отвлекая врагов. Медж, получив свободу, в отличие от меня, не торопился тратить карты, а, призвав камышового кота, внимательно оглядывался по сторонам, явно готовясь к новым атакам, которые не заставили себя ждать. Из прохода, прикрытого ловушками, вылетело нечто похожее на волейбольный мяч, целиком покрытый колючками. Он начал раздуваться, явно готовясь лопнуть, но Бриалис, не дав ему такой возможности, облако белого пара, исходящее от полярного духа, покрыло собой колючий шар, и тот застыл, превратившись в ледяную глыбу. А я тем временем отправил вглубь тоннеля ответный гостиниц. Звезда шатры с тихим гудением устремилась вперед. Если противник атакует нас из такого же небольшого зала или отстойника, вроде нашего, то взрыв звезды должен нанести огромный урон. Но она, не успев долететь до середины коридора, столкнулась с чем-то в полете, запущенным нашими врагами, и с оглушительным грохотом взорвалась, разбрасывая языки пламени. Каменные стены, не выдержав мощи взрыва, обрушились вниз, заваливая проход. «Атакуем!» — быстро скомандовал я Меджу, и первым бросился в сторону провала, в котором скрылся мой голем. Судя по вспышкам заклятий и звону металла, он, преодолев коридор, явно наткнулся на врагов. Сейчас, когда хоть на время можно не опасаться удара в спину, самый удачный момент — контратаковать и расправиться с частью врагов. Бриалис летел рядом и протяжно гудел, радуясь бою, а Медж с остальной пантерой унеслись вперед, заметно опередив меня. Все-таки разница в физических показателях у меня с Меджем велика. Камышовый кот тоже обогнал меня. Наконец ход закончился, выведя в широкий просторный туннель, полностью заполненный черным магическим маревом, в котором ничего не было видно. Впереди лишь слышалось звяканье, рычание пантеры да выразительная ругань. «Рен!» — «Нужен свет, ни черта не видно!» Голосом Мэджа потребовал камышовый кот. К счастью, и враги ничего не видели в созданной ими завесе, иначе они бы не прозевали наше появление. Судя по звукам, они были всецело заняты моим големом, совершив типичную ошибку новичков, атакуя не хозяина, а призванное существо. Книга, активатор и осветительная ракета улетают под потолок, озаряя все яркой белой вспышкой и рассеивая созданную врагом черную завесу. Я, наконец, смог разглядеть врагов, впрочем, и как они нас. Двое мотыльков вместе с гарпией носились под высоким потолком, атакуя ужаса битв, а тот, не давая им времени толком прицелиться, гонял их по сторонам взмахами цепи, надеясь зацепить кого-то из них крюком. Гарпия, сумев отделиться от группы, запустила в нас заклинанием, целясь в ближайшего, в Меджа. Огненный плевок растекся по дну тоннеля, схлопнул фонтаном, вернув камышовому коту истинный облик, лизнул наши щиты и истаял, оставив жирные пятна вдобавок к прочим разрушениям. Вокруг голема все было усыпано воронками, подпаленными остатками кустарника, созданного врагом в явной попытке его остановить. Огненный щит уже не вспыхивал, явно исчерпав себя. На броне были видны вмятины и дыры, но к этому моменту к бою уже присоединился я. Ужас битв сделал главное, отвлек на себя внимание врага, дав нам возможность нанести ответный удар. Бориалис, радостно гудя, выпустил по группе летунов целый сноп ледяных игл размером и толщиной с руку. Следом мой крик «Крот!» Медж прикрывает глаза рукой, и сияние мертвого солнца вспыхивает под потолком, ослепляя врагов. Еще не успело до конца угаснуть сияние, как старый кошак широкими скачками бросился вперед, расчищая взмахом когтей себе путь сквозь кустарник. Наши противники, попав под удар заклятия, дезориентированно метались под потолком, и ужас битв, ударом цепи захлестнув одного из Мазари, притянул его к себе, чтобы взмахом меча располовинить. Медж длинным прыжком взмыл под потолок, использовав что-то вроде легковеса, и одним ударом срубил гарпию, явно старшую в этой группе, так как даже ослепленная она пыталась отдавать команды. Я уже нацелился прикончить последнего из врагов, когда серая стена вспучилась, и оттуда выстрелила массивная голова каменного питона. Огромная пасть раскрылась и спустя миг захлопнулась вокруг несчастного человека-мотылька, проглотив его целиком. На краткий миг мне даже показалось, что нечто подобное я уже видел в прошлом. Но нет, в памяти лишь зияет провал пустоты. «Невкусный!» — донеслось до меня эхо мыслей змея. И тело вместе с головой вновь скрылось в толщине каменной стены. «Мы бы справились и без него!» — раздраженно буркнул Мэтч, уменьшая когти. «Тоже мне союзник, подоспевший к концу схватки, чтобы украсть чужой трофей!» На это я лишь промолчал, раздраженно плюнув в сточную воду. Такое поведение в бою я не одобрял. Среди наемников всегда были неписанные правила на этот счет. В реальном бою за такое могут и голову снести, ведь ты отбираешь чужой эмбиент, честную добычу, и если среди змей подобное в норме, то мне с ними точно не по пути. «Остался еще один», — напомнил Медж, кивая в сторону заваленного тоннеля. «Я думаю, наш друг как раз и отправился за ним», — невозмутимо ответил я. Может, хоть с этим справиться сам. Киел Шу убегал, отчаянно изо всех сил работая крыльями, пытаясь спастись от чудовища, гнавшегося за ним сквозь каменную плоть стен и канализационные стоки. Первоначальный план атаки с двух сторон после обнаружения врагами Гарузза провалился. Масари уже почувствовал смерть своих товарищей и отчетливо понимал, что остался один, и у него нет шансов выжить и победить там, где не справились напарники все вместе. Каменная кладка вспучилась сбоку. Отчаянно взвизгнув, мотылек успел совершить маневр, уворачиваясь от клыков, и на ходу ударил из активатора ледяным шипом, разбившимся о защитный доспех огромного змея. Прыжок, следующее активированное им заклятие, буквально выдернуло его из клыков питона, отправив с ускорением на 20 шагов вперед, прямо в прозрачную паутину, невидимую в темноте, в которую он с размаху и влетел, наматывая слои липких нитей на свои тонкие крылья. Масари еще пытался поднять активатор, когда почувствовал, как паралич охватывает тело. «Яд!» — догадался он. «Дом змеи в этом силен!» Тем временем от одной из стен отделилась фигура игрока, раньше незамеченного из-за отличной маскировки. Подойдя ближе к парализованному летуну, змей с интересом взглянул тому в глаза. И Кие Лшу отчетливо понял — это конец. Слэш без долгих игр свернул хрупкому Масари шею и повернулся к напарнику, отделившемуся от стены уже после того, как все закончилось. «Последний!» Каа, вынырнув из стены, довольно зевнул. Охота была интересной. Наемники оправдали ту цену, что их дом платит им за работу, выступив приманкой для летунов. Не было никакого разделения сил. Змеи все это время тайно следовали за новичками, ожидая момента их встречи с бойцами из дома летящих, чтобы, когда враги завязнут в схватке, самим нанести им удар в спину. Но наемники, считай, справились с соперниками сами, фактически истребив целую звезду. О чем и будет сообщено Саошену после боя. А пока стены арены начали мерцать, постепенно исчезая, бой завершен. Тысячекрылый наблюдал за последней схваткой, где трое инфритов добивали оставшуюся пару бойцов из дома змей. Несмотря на их отчаянное сопротивление, исход боя был уже предрешен. Отчаянная самоубийственная контратака уже не с целью победить, а забрать хоть кого-то из духов огня с собой, не увенчалась успехом, и вал огня обрушился на головы проигравших. «Хороший бой», — прокомментировал он увиденное. «Итого счет 2-3 в пользу нашего дома», — подвел он итог. Один из боев грозил затянуться надолго, и стороны согласились на ничью. «Не спорю», — Саошен в ответ невозмутимо посмотрел на лидера дома летящих. «Но мы же проверяли боевые качества наших игроков, и здесь к нашему дому у вас не должно быть претензий». Дракон, чуть подумав, нехотя произнес. «Согласен. Бойцы что надо. Да и с наемниками вы неплохо придумали. Пускай они лучше сражаются на нашей стороне, чем помогают врагам. Та парочка наемников из человека с тигролюдом фактически вдвоем перебили звезду несчастной Гестии. У ее отряда просто не было шансов в схватке с подобным врагом. Да и кто бы мог ожидать такого количества мощных ударных карт от игроков не слишком высокого ранга?» Саошену не слишком понравился задумчивый тон лесного дракона, но вмешиваться он не стал. «Когда я смогу увидеть главу вашего дома?» Вынырнув из своих мыслей, уточнил глава летящих у Юанти. «Через несколько дней. Он еще не до конца оправился от ран». «Что ж, тогда мы и подпишем с ним договор лично», — выделил последнее слово Тысячекрылый. Его тревожило длительное отсутствие Нага. До него доносились разные слухи о почти предсмертном состоянии шепчущего. Без Нага дом змеи ему был неинтересен. И уж тем более он не станет платить такую непомерную цену за 30 бойцов. Но прошедший бой во многом развеял его сомнения. Несмотря ни на что, змеи стараются выполнить свои обязательства. Осталось встретиться с шепчущим, и у его дома в грядущей войне появится еще один сильный союзник, увеличив их шансы на победу.